Глава 39. «В такой момент?» Драконица недовольно рычит. И я с ней полностью согласна. Мы тут уже согласны на все. Я даже стесняться перестала. «О чем?» — хрипло спрашиваю его, вытягиваясь на кровати. Найджел хмурится и берет меня за руки. «Вериса, твой...» Слышится рык самца. Постфон, брошенный в стену, вновь разливается трелью. «Я сейчас», — хрипит он. Смотрю в его глаза, видя там столько обещания, что пальцы на ногах поджимаются. А сердце еще сильнее бьется в груди, хотя, кажется, сильнее уже некуда. Я неудовлетворенно откидываю голову, пытаясь выровнять дыхание, пока Найджел вновь отстраняется от меня. Поднимает свой постфон и излишне сурово рявкает в него. Его взгляд так и скользит по моему телу, обещая многое. Кровь вновь вспыхивает в венах. Драконяка улыбается мне многообещающе и выходит из спальни. Анализирую произошедшее. Как же с ним хорошо. Даже просто в его объятиях, когда он просто целует. О чем он хотел со мной поговорить? Да какие разговоры? Он шикарный мужчина, я тоже ничего. Надо будет придумать что-нибудь интересное. Может, что-то провокационное надеть, чтобы вновь его завлечь, а то мои скромные платья немного понижают весь запал. Драконица радостно урчит, соглашаясь со мной, хотя в ее понимании самое сексуальное, что может быть для дракона, это ее чешуйчатая задница. Я поднимаюсь, поправляю полотенце. Моя грязная одежда валяется в душевой. Забираю ее, прижимаю к груди. С Найджелом сталкиваюсь на выходе из его спальни. Он все еще стоит с постфоном возле окна в коридоре. Поднимает на меня свои синие глаза. Хмурится, а его веко слегка подрагивает. Нас разделяют всего несколько шагов, но я стою возле лестницы. «Я к себе переоденусь», — улыбаюсь я. Найджел отодвигает трубку и обращается ко мне. «Твои вещи принесут сюда», — говорит мне и опять прикладывает трубку к уху, не сводя с меня жаркого взгляда. Я хмурюсь. «В смысле, вещи к нему?» Скрещиваю руки на груди, всем видом показывая, что мне это не нравится. «Хотя, может, мне принесут чистые вещи или...» Нет, ну так мы не договаривались. Я пока не готова с ним жить на курорте. А как же узнать друг друга получше? А вдруг он храпит по ночам? Я к себе. Настаиваю на своем и, как есть в полотенце, иду на выход. Меня не останавливают. Ну и ладно. Удумал чего. К нему в номер переехать. Выхожу из его коттеджа и направляюсь к себе. Навстречу идет Конрад. «О, привет!» Улыбаюсь ему. «Все в порядке, Вериса?» — спрашивает он. «Просто твои вещи выносят из номера. Я только что разговаривал с Элен». Он оценивающе смотрит на меня, а мне хочется сжаться. Мне совершенно не нравятся его взгляды. «Так я сейчас их остановлю», — воинственно сообщаю я. «Элен рассказала, что вы там слегка заблудились и что тебя достает дракон», — продолжает Конрад. Идет со мной рядом, почти не отставая. «Все в порядке, видишь, мы нашлись и даже вернулись». «Я к тому, что могу помочь с твоей драконьей проблемой», — продолжает волк. «У меня нет никаких драконьих проблем, но спасибо за предложение. Остаток пути мы доходим молча». «Ладно, если что, можешь положиться на меня», — повторяет Конрад. «Смотрю на него. И чего я на него так возверяюсь? Особенно своей драконицей. Он же просто хочет помочь. Даже волки не понимают, насколько могут быть настойчивы драконы». «Хорошо», — я улыбаюсь. «Мы уже подошли к корпусу, где мы с Элен живем». «Правда, все хорошо. С драконом я сама договорюсь». «Ладно, ты всегда можешь на меня рассчитывать», — подмигивает Конрад и уходит по своим делам. Поднимаюсь в наш с Элен номер. Дверь открыта. Мой чемодан уже стоит за дверью номера. «А ну отпусти, живо!» — командует подруга. «Это моя кофточка!» «О, хоть кто-то возмущается моему переезду!» «Вон ее кофта!» — вставляет подруга. «Вот предательница!» — переступаю порог. Несколько эльфов-администраторов переворачивают ящики с вещами. Всем процессом руководит моя подруга, показывая, где ее вещи, а где мои. «Это что тут происходит?» — скрещиваю руки на груди. «О, привет, Вериса!» — довольно улыбается подруга. «Тут твой дракон приказал твои вещи собрать. Вот я и руковожу процессом». «Эй, я никуда не собираюсь переезжать. Этот драконяка многое о себе возомнил». «А как по мне, он настроен серьезно», — отзывается подруга. «Очень серьезно». Еще и бровями поигрывает. Я закатываю глаза. «Ты же сама говорила, что если что, спрячешь меня на Эксторе», — возмущаюсь я. «Ну так я не отказываюсь от своих слов», — продолжает Элен. «Просто подталкиваю вас друг к дружке. Тем более, Вериса, ты опять начнешь долго думать и все испортишь, так что вперед!» «Я не буду долго думать», — возмущаюсь я. «Будешь, я тебя знаю». «Да не буду. Просто могли бы поинтересоваться моим мнением, прежде чем насильно выселять. Я же не враг самой себе», — ляпаю я. На меня как-то странно смотрят эльфы. Я же не буду при них говорить, что я решила побороться за свою драконицу. Я не хочу, чтобы она уходила, даже если ради нее придется остаться рядом с драконом надолго, на всю жизнь, если он согласится.